Алло. Да. Да. Да, это ты продаешь Ладу Приору 2007 года? Да. Тебя зовут Али? Да. Так, хорошо. А вот по состоянию вообще хотелось бы понять, она как себя хорошо чувствует? Сколько она еще проездит, как ты думаешь? Москва доедет, такое же состояние. Москву доедет, а там сломается окончательно, да? Или нет? Не сломается, да, не Так, сломается. хорошо. Я просто, знаешь, было два варианта, точнее три, да, в кино там с водителями, там еще что-то, но оказалось, что, значит, ну, протестировать, короче, хочу машину твою, понимаешь? Смотри, Так. так, чтобы я приехал, да, вот, и Так. на капоте, значит, этой машины, да, твою А, мамку в жопу да. выебал, вот, и после этого, если мне понравится, как амортизируют, все хорошо работают эти там рессоры, тогда нормально договорились. А нет, то нет. Я тебя не понял, что значит. Смотри, ты приезжаешь, я приезжаю, ты приезжаешь на машине и берешь с собой свою маму. Я ее Я твою маму ебу, ебал, пидорас, блядь. Ты че, ебу, блядь, здесь ебу ее на гандон, блядь. капоте. И Я тебя подожди, выебу, нахуй, так я тебе гандон, 100 блядь. рублей накину, Ебучий, блядь. слышишь, Пошел ты сверху. нахуй, ебаш. Слушай, ну а может тогда можно на капоте твою мамку выебать? Разочек, один. Ах ты, вафляр ебаный, блядь. Ты сын шлюхи, весь ты сын пидора, блядь. Черт ебаный, блядь. Да ладно, я тебе 100 рублей Пидрила, дам. Че блядь. ты, бля? Я заплачу, че ты? Вафляр ебаный, блядь. Алло, да. Это Мухтар? Да. Ко мне. А я по поводу этого, Лады Приора. Хорошо? Но, слушай ты. И я у тебя Ага. на капоте, на твоем, твою маму выебу. Ты ее с собой возьмешь. Если мне понравится, то я возьму машину. А если не понравится, то тогда, ну, извините, не подошло. Ты долбоеб, что ли, блядь? В Когда тебя смысле? уговаривают? Я хочу проверить, как пружинит капот, как амортизация работает. Смотри, ты с Да собой я маму... тебя в рот выбью, Да ты тебе ноги захвати с выбью, и собой, тебе, что послушай, ли, блядь? ты захвати с собой свою маму, Ты когда захвати. разговаривал, что сумасшедший или что Так я вообще? предлагаю, Ты подожди, адекватный? я же по-честному предложил, Ты если мне... адекватный вообще? Послушай, ты сам можешь попробовать ее выебать на капоте, пиздец, проверить, как Да пружинит, я тебя ебать. самого выебу, блядь. Скажи, где ты находишься, блядь? Нет, нет, я не Я тебя ебусь на спросил или капотах, раз? послушай. Смотри, я тебе... Ладно, хорошо, Ну пошел ты нахуй, хули ты мне 500 позвонишь? рублей. Тебе скучно, что ли, блядь? 500 рублей накину тебе за Пошел ты выебанную нахуй, мамку блядь, твою. это все, блядь. Ты что мне звонишь? Нашел человека, что ли, блядь, с ним поболтать? Ко мне, И Мухтар, что ко ты, блядь, мне. этим добился? Фу! Фу, Мухтар! Фу, пиздеть! Пошел нахуй, Место, понял? блядь, место, я сказал. Ё, давай сделаем так, да? Я подъеду и на капоте этой приоры твою маму выебу. Ну, Слышу, пошел нахуй оттуда, так я, гандон, блядь. подожди, один раз только. И в резинке Пошел тебе, блядь. нахуй, сказал Я тебе, 100 блядь. рублей дам тебе, Пидорас, что ты блядь. Я твою перестань. маму выебу на Так твоей ей же спине, понравится, гандон, подожди ебать. секунду. Не пожалуй ты нахуй, Да что ты, гандон. блядь? Да ладно, не гони, ну один раз же, это же что, пиздец, тебе жалко, что ли, нахуй? Я тебе 100 рублей дам. Нахуй, пидор, блядь. 250 рублей дам, что ты быкуешь, нахуй? Посмотрим, как амортизируют, да, если амортизируют хорошо, то Че, забираю. охуел, что ли, Нет, еще? да подожди, ну это чисто как тест, понимаешь? Чисто как тестирование. Как, ну а как еще ты предлагаешь продать, я не понимаю. Че, еблан, что ли, че? Да нормально, нормально, нормально, нормально, все хорошо, ты не Че ты нахуй переживай. нормально Да я там, дам блядь? 200 рублей, если не понравится, в чем проблема? Я в резинке буду, не проблема. Че ты, блядь, начинаешь, пиздец? Ты продаешь, тебе надо ее продать или нет? Давай я тебе... Галин, что ли, или че, Ну ебать? подмажешь таким образом, слышишь, нихуя себе, Нахуй ну! иди, Да чмо подожди, да что ты ебучее. слышишь? Не выебывай себя, нормальное же предложение.